Глава 6. Какой-то из мертвых миров. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. Некоторое время спустя. Так, вот и выход из подземелий. Подхожу ближе к выходу и наблюдаю интересную такую картину. Подумал я. А оказывается, возвращение поисковиков из отряда Ублюса ожидают не только он сам и Галк, но и еще парочка, как я понимаю, преданных лично ему архидемонов. Это я понял потому, что недалеко от входа заметил метрическую матрицу не только часового, стерегущего спуск в подземелье, но и самого командира наемников с парой его людей. И то, как они распределились у входа так, что можно спокойно перехватить всех, кто будет выбираться из подземелий, очень уж явственно указывало на тот теплый прием, который они собрались устроить шедшим сюда поисковикам. Обнаружена неизвестная раса разумных. Как только я оказался поблизости от архидемона, выполняющего роль стража, стерегущего выход из подземелий, сразу среагировал симбиот. Тип и принадлежность не определены. Присваиваю условное обозначение для обнаруженной расы. Демоны или их подвид, архидемоны, используемые оператором. Ну а после того, как я выбрался из местных катакомб и подвалов, он уже подсветил всех остальных наших спутников. Выполняю сканирование и обработку данных, параллельно с этим сообщил симбиот. Интересно, подумал я, обратив внимание на эту его деятельность. Почему, когда мы были в подземелье, на поисковиков он никак не отреагировал? На тот момент была еще не полностью завершена интеграция всей структуры моего тела в ментальное поле реципиента. Уловив мою мысль, он сразу же передал мне ответ, после чего продолжил. Сейчас интеграция завершена на 100%, что позволяет мне проводить опосредованный контроль окружающего пространства через ментальное и метрическое поля реципиента, а также его физическое и эфирное тело. «Понятно», — мысленно пробормотал я. Между тем, судя по той индикации, что запустилась в появившемся интерфейсе нейросети, «реципиенту привычнее воспринимать зрительно-визуальную информацию», прокомментировал мое наблюдение симбиот. «Сканирование уже практически завершилось, и уже сейчас симбиот разделил всех демонов в пределах видимости или, что более вероятно, в пределах моей чувствительности на несколько различных групп». Гаиса, ее брат, а также командир наемников Ублюс как раз и попали в первую из таких групп. Степень схожести общего строения физического, ментального, метрического и эфирного тел превышает 70%. Существа одной видовой принадлежности. Энергетический потенциал превышает 7-й уровень. Максимальный обнаруженный энергетический потенциал регистрируется у данного существа. И он подсветил Демонессу, что было, в общем-то, неудивительно, ведь именно она – самый сильный маг из всего отряда. Параметр физического потенциала данных существ находится в диапазоне от 80 до 110 единиц. Оценка степени угрозы не входит в мои функции, но, основываясь на общих алгоритмах ее расчета, получим… Над каждым из архидемонов появилось еще одно новое число. И как это ни странно, наиболее опасным из них всех симбиот посчитал как раз капитана наемников Ублюса. Для более точной оценки способностей существ необходимо провести расширение моих внутренних механизмов функционирования в сторону боевой направленности и исследовательской деятельности. Выполнить данную процедуру можно за счет установки дополнительных модулей, соответствующих выбранным классам симбиотов. «Ну и где взять эти дополнительные модули?» – просто из интереса спросил я. «Устаревшие модули, отставание на 4 поколения и более, и модули общей направленности можно закачать из общественной базы знаний Республики Нелли», – начал объяснять симбиот. «Более новые или специализированные модули необходимо запросить как дополнительное расширение у фирмы-изготовителя симбиотов моего класса. В данном случае это корпорация Транснелл. Эта услуга в корпорации Транснелл обойдется нам на 50% дешевле, чем при обращении к любым другим поставщикам подобных модулей. Если же при обращении в службу поддержки компании акцентировать внимание еще и на том, что данное расширение функционала симбиота необходимо как улучшение его эффективности и качества работы, то в данном случае запрошенное расширение специально адаптируют под мой персональный тип настроек и перешлют его нам в качестве полноценного и оттестированного обновления. Однако, как последнюю ложку дегтя, все-таки добавил он, на данный момент у меня нет возможности подключения к информационной сети как Республики Неллия в целом, так и к локальной сети корпорации Транснел в частности. Правда, немного помолчав, симбиот все же продолжил. Возможно, необходимые или любые другие модули расширения стандартной функциональности симбиотов получится закачать из различных локальных систем хранения данных тех или иных серверов, удаленного доступа к которым на данный момент также нет. Тем не менее, наличие связи систем хранения с этими серверами мы можем подтвердить по тем или иным косвенным признакам. Ну, тут все относительно понятно. Косвенные признаки — это те самые серверы, которые работают в полностью автономном режиме, доступа к которым ты не смог получить, и которые так или иначе где-то должны хранить свои данные, уточнил я. «Выводы пользователя верны», — подтвердил мои слова симбиот. «Данные в обязательном порядке должны консолидироваться в некие места хранения. Это могут быть как общие хранилища, разделенные между несколькими серверами, так и менее глобальные, но более надежно защищенные локальные хранилища данных. В нашем случае с переводом систем в автономный режим функционирования более велика вероятность найти именно второй тип хранилищ». «Понятно», — мысленно кивнул я. «И как мы к ним сможем подключиться?» Вернее, получить доступ к ним, если удаленное подключение заблокировано. Существует возможность локального подключения? Да, согласился со мной симбиот и сообщил. К любому серверу, а следовательно и хранилищу данных, с которым он связан, можно произвести подключение через его локальный интерфейс управления. Ну хорошо, согласился я. Буду иметь в виду. После чего, кое-что вспомнив, сразу же поинтересовался. Да, кстати... Тут же где-то поблизости есть эти самые сервера-то. Ты уже упоминал о том, что не смог подключиться к тем, что находятся именно на этой базе. И только я озвучил этот вопрос, как на моей карте отобразилось несколько точек, обозначенных зеленым цветом. Отображено лишь местоположение тех серверов, от которых получен хоть какой-то ответный отклик на запрос подключения к ним и активации процесса авторизации. Как оказалось, работающих серверов, которые засек симбиот, было немного. Всего тут находилось 3 работающих сервера. Но что самое плохое, все они располагались, если верить моему навигатору, а не доверять ему у меня оснований не было, где-то на самых, что ни на есть, нижних уровнях. Я даже и не думал, что этих подземных уровней тут так много. Самый ближайший из найденных серверов находился на 43-м уровне. А остальные так вообще еще ниже этих развалин. Притом все они располагались в таких областях, куда так просто попасть бы и не получилось. Ни до одного из этих серверов невозможно было добраться со степенью риска меньше, чем 89%. Что по факту можно было интерпретировать простыми такими словами, как «добраться живым не представляется возможным». «Ну да ладно», — еще раз осмотрев местоположение серверов, подумал я, — «буду иметь это в виду на будущее». Я пометил, что надо бы проверять такие места, если вдруг какое-то из них окажется где-то поблизости от меня, после чего перешел к анализу выводов данных симбиотом по всем остальным демонам. Но тут ничего необычного не было. Наших других спутников мой новый симбиот также отнес к этой же расе, что и первую группу, только вот определил их как несколько другой вид существ. По его описанию, они были не так сильны магически и физически, как демоны из первой группы. К тому же у всех этих демонов поголовно был выявлен какой-то общий дефект, обнаруженный в их естественной ментальной защите, что, в общем-то, и позволило симбиоту отнести их всех к одному и тому же видовому сообществу. Я же, просмотрев результаты, выданные им, почему-то вспомнил о том достаточно известном и распространенном в нейтральных мирах факте, на который уже натыкался несколько раз, разбирая те или иные воспоминания, попавшие ко мне. Так вот, в описании говорится о том, будто демоны более подвержены воздействию ментальной магии и магии разума. И было у меня теперь такое стойкое подозрение, что поветрие это родилось отнюдь не на пустом месте. Только вот что странно, подобного дефекта были полностью лишены Гаслан и его сестра Гаиса. Ублюз, и что меня несколько удивило, тот самый демон у входа в подземелье — Галк. Причем, сдается мне, что это не просто так, ведь и ото всех остальных архидемонов они, ну, за исключением этого самого Галга, отличались значительно, хотя бы тем, что у них было по две боевые ипостаси. Они были более сильны как магически, так и физически, но, как выяснилось, они еще и более защищены, чем все остальные. А ведь и правда, эти трое — совершенно иной вид демонов, только сейчас осознал я. Они более совершенны и опасны. И я переключился на последний пункт, с которым пока не успел ознакомиться, но который тоже несколько отличался ото всех остальных. Ведь и это было самое интересное. Галга, того самого стража, симбиот также выделил отдельно, отнеся его к какому-то совершенно иному виду демонов, не относящемуся ни к одному из вышеперечисленных. Притом параметр его энергетического потенциала лишь самую малость уступал нашей Гаисе, тогда как по уровню опасности он мог посоперничать со своим командиром. Плюс, проведя совокупные измерения его потенциальной силы, симбиот отметил этого демона как наиболее могущественного из всех тех существ, что сейчас находились на площадке. Да еще это его чувствительность к метрическим матрицам, а также защита от любого ментального воздействия. Все это слишком уж сильно выделяло этого демона среди всех остальных. «Хм!» — протянул я и подумал, глядя на него. «А ты не так прост, как кажешься». И, переведя свой взгляд на Ублюса, все так же мысленно спросил сам у себя. «А сам-то его командир в курсе этого?» И почему-то было у меня стойкое убеждение, что это не совсем так. Вернее, даже что это совсем не так. Я был более чем уверен, что Ублюс не потерпел бы в своем окружении настолько сильного и опасного соперника. «Разберемся», — решил я и замер на месте, как раз к этому времени добравшись до своего лежака. Ждать осталось недолго, поисковики уже возвращались обратно. Я прекрасно видел их метрические матрицы, просвечивающие где-то внизу под нами метрах в 150, и, судя по карте навигатора, сейчас они как раз пробирались к выходу, ведущему со второго уровня. «Еще минут пять». Понял я. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. Несколько минут спустя. Они идут. Выйдя из своего состояния некого оцепенения и несколько необычного транса, в котором находился уже достаточно продолжительное время, негромко произнес невысокий, но при этом крепко сбитый архидемон, обращаясь к еще одному, стоящему чуть в стороне от него. Хоть этого второго и не было видно со стороны, его скрывала тень от стены. Однако тот, кто обратился к неизвестному, скрывающемуся во тьме, прекрасно знал и о том, что в том месте кто-то есть, и о том, что его слова услышаны. Тот неизвестный в ответ сделал небольшой шаг вперед и оказался на слегка освещенном участке перед входом, ведущим в подземелье развалин. И сейчас стало понятно, что этим неизвестным демоном, с которым и говорил страж у входа, был командир наемников Ублюс. «Понял», — только и кивнул он, после чего обернулся и махнул рукой кому-то, находящемуся с другой стороны от входа. Похоже, и там кто-то скрывался, так же, как и он мгновение назад, в тени стены. Но на его действия так никто и не появился. Тем не менее, Ублюс, будто все так и должно быть, произнес, обращаясь словно к пустоте. «Тихо берем их и оттаскиваем обратно. Там, если они поднимут шум, будет не так слышно». И уже он сам указал в сторону выхода, около которого сидел первый из заговоривших с ним. «Только ты это...» И он посмотрел на невысокого архидемона. «Обязательно подай знак, если у них что-то есть. В противном случае дадим им спокойно пройти». «Сделаю», — сказал ему тот, кого они сами называли Галгом. Архидемон еще раз посмотрел на него, что-то прикинул, а потом чуть сместился к ближайшей стене и в буквальном смысле этого слова растворился на ее фоне. «Никак к этому не привыкну», — проворчал Галг, поглядев на то место, где сейчас должен был находиться его командир. «И, кстати, как я об этом сразу не вспомнил? Его-то я тоже не чувствую, когда он переходит в этот свой режим невидимости». И архидемон почесал голову, пытаясь сообразить, о ком у них с командиром буквально недавно шел разговор на эту же самую тему. Но как-то он или не акцентировал внимание на этом, или просто подзабыл. А вспомнить Галк это уже просто не успел, так как на лестнице, ведущей из подземелья, послышались шаги тех, кого они тут и поджидали. «Так, они все-таки что-то нашли», — ощутил демон наличие какого-то артефакта времен древних войн в сумке одного из их соратников, навязанных им их работодателем, которым являлся глава одной из гильдий воров на заставе. «Есть», — показал он условный знак Ублюсу. Ну а дальше Галк уже просто так же, как и раньше, спокойно откинулся на стену развалин, у которой и сидел до этого. Он заметил, как командир и его бойцы приготовились к нападению. Только вот ему отводилась немного другая роль. Он сам должен был слегка отвлечь поисковиков, чтобы остальные успели напасть на них. Но главное сделать это наемники должны были как можно более тихо и незаметно, чтобы не поднять переполоха в лагере и не разбудить их предполагаемых союзников. «Только вот как потом объяснит Ублюс исчезновение двух своих людей, непонятно», — подумал Галк. «Ведь не слепые же эти архидемоны. А уж если не будет хватать двоих из нас, то это заметят сразу же». И часовой поглядел в сторону отдыхающей Магини, которая уж точно отсутствием наблюдательности или умения считать не страдала, как, впрочем, и остальные бойцы из их отряда. Правда, это будут уже проблемы нашего чересчур жадного командира. Главное сейчас не сплоховать, — с усмешкой закончил он свою мысль. Все-таки лучше бы перехватили их на обратном пути, куда бы они делись. Но Ублюс почему-то не захотел ждать. И потому засаду на поисковиков устроили уже сейчас, как раз тогда, когда они и выбрались из подземелий. Галк негромко окликнул выбравшихся из развалин архидемонов, привлекая к себе внимание и заставив их остановиться. «Эй, худой, ну как у вас, улов? Есть что?» «Не», — полный голяк, остановившись и обернувшись в его сторону, небрежно отмахнулся от его вопроса высокий и худой архидемон. «Зря только деньги выкинули на проверку этих развалин. Одна только нежить, да пыль. Это все, что там можно найти». Тут этот демон как-то задумчиво поглядел в сторону входа в подземелье и, подойдя чуть поближе к Галгу, поинтересовался. «Слышь, а ты ничего необычного не заметил или не слышал?» Тот даже удивился от заданного ему вопроса, ведь, как он прекрасно видел, этот демон достаточно искренне задал его. «Нет, ничего», — вполне честно ответил он и сразу уточнил, слегка отвлекая больно уж странно ведущих себя демонов от тех теней, что приближались к ним со стороны стены. «А что такое?» «Да, и худой переглянулся со своим напарником, его вроде звали Дрын, который за все время с того момента, как они выбрались из подземелья развалин, так и не проронил ни одного слова». Тот ему слегка покачал головой в ответ, а потом вновь поглядел в сторону входа. «Да ладно, забудь», — протянул худой. «Показалось, наверное». И уже хотел развернуться, чтобы двигаться дальше, к своему месту, когда его очень профессионально оглушили ударом рукояти меча, незаметно подобравшиеся к нему тени. К тому моменту, как отрубили худого, его более настороженный напарник уже лежал на земле. «Мы пошли», — предупредил Галга Ублюс, кивая на тела бывших подчиненных двум своим мордоворотам, выполняющим для него всю самую грязную работу. «Ну а ты приглядывай тут и, если что, скажи, что мы пошли искать этих идиотов, которые сунулись в подземелье». «Понял», — только и пробормотал Галк. И он действительно понял, что задумал их командир. Никакого особого объяснения их временным компаньонам не потребуется. Их командир просто предоставит два тела, над которыми знатно поработают умертвия, которым он подкинет тело худого и его напарника. А уже в следующую минуту на площадке перед лестницей, ведущей вниз, никого не было. Но именно сейчас Галк ощутил, что что-то не так. Однако он так и не мог разобрать, в чем же дело. «Артефакт», — неожиданно сообразил он. «Я перестал его чувствовать в тот момент, когда люди Ублюса напали на поисковиков». И часовой оглядел спящий лагерь. Но ощущение близости артефактов так и не вернулось к нему. Кроме того, он перестал чувствовать и те артефакты, что ощущал ранее, до этого. «Что происходит?» — паническая мысль закралась к нему в голову. И почему-то он был полностью уверен в том, что эта его внезапная потеря никак не была связана с тем артефактом, что нашли выбравшиеся из подземелья развалин архидемоны. Это лишь некий катализатор. Причина же кроется в чем-то другом. Но вот в чем? И тут взгляд демона остановился на спокойно спящем прямо напротив него проводнике из отряда Гаслана. Необычным было уже то, что этот демон даже не шевельнулся за всю ночь. «Это странно», — тихо пробормотал Гал к себе под нос и, осторожно вытянув свое оружие, двинулся к спящему проводнику. Вот он остановился у его спальника, начал наклоняться, чтобы рассмотреть его лицо, как неожиданно почувствовал легкий укол в районе своей шеи, а уже в следующее мгновение услышал спокойный и холодный голос. «Что-то потерял?» «Нет», — только и пробормотал Галка, который мог поклясться, что еще секунду назад этот парень спал беспробудным сном, но сейчас он смотрел на него холодными и ничего не выражающими глазами. «Нет», — еще раз повторил он. «Ну нет, так нет», — произнес в ответ парень, убрал руку с ножом от шеи склонившегося к нему часового, после чего проследил со своего места за тем, как Галк вернулся назад, а потом обратно. Заснул. И вновь ничего не указывало на то, что буквально мгновение назад он был полностью собран и готов к бою. «Этот парень не тот, за кого мы все его принимаем», — подумал архидемон, глядя на их молчаливого и слишком уж спокойного проводника, который даже не был удивлен столь странным поведением Галга. Складывалось такое впечатление, будто он заранее знал о том, что собирался сделать архидемон. И это заставило насторожиться Галга еще больше. «Надо бы предостеречь Ублюса», — решил он. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. Некоторое время спустя. Ага. С выделением необходимого сегмента, отвечающего за способности в метрической матрице Галга, проблем не возникло. Как только в пределах зоны контроля этого архидемона появился артефакт, который несли поисковики, то мы сразу смогли как точно вычленить границу тех сегментов, что нам были нужны для переноса, так и скопировать полный механизм их работы. Как это ни странно, но новый симбиот практически не принимал никакого участия в самом процессе переноса и последующем слиянии моих способностей с теми, что должны были привнести доставшиеся мне от архидемона сегменты метрической матрицы. Выяснилось, что он вообще практически не может работать с удаленными объектами, кроме как провести их наиболее доскональное сканирование и полный анализ. Хотя вот всем остальным моим приблудам, таким как СИМП или нейросеть, с его помощью более эффективно работать ничего не мешает. А то подключение к моему сознанию, что симбиот сумел воспроизвести в подземелье, было возможным лишь по той простой причине, что на тот момент я как раз находился в его приемочной капсуле, предназначенной для проведения подобного рода работ. Так что теперь этот симбиот и вправду превратился в реального, индивидуального помощника, способного производить манипуляции только с тем, что было связано напрямую именно со мной. Поэтому саму адаптацию внесенных изменений под мою метрическую матрицу в эфирное тело, а также их настройку под наиболее оптимальную работу, он полностью переключил на себя, так как, по его же словам, СИМП не был рассчитан под проведение подобного типа операций и выполнял их в значительно урезанном диапазоне и по стандартным алгоритмам, когда он сам проводил все подобные операции, используя индивидуальный подход, что, в общем-то, практически сразу и выяснилось. Никакого постэффекта от внедрения. Время адаптации уменьшилось вдвое, настройка, правда, требовала чуть больше, чем если бы ее проводил СИМП, но суммарно все равно длительность работ уменьшилась процентов на 30. И это уже с учетом того, что я практически с первых мгновений, как мне перетащили эту способность, уже мог ею пользоваться. При работе СИМБа такого эффекта я не наблюдал, там способности переходили в активный режим функционирования, лишь полностью завершив все этапы переноса. Ну да ладно, главное, что все сработало. И со временем, как обещал симбиот, будет работать еще лучше. Ну а для использования симбиота в несколько ином качестве опять выплыл вопрос дополнения и расширения его функциональности, которое можно будет произвести, если я когда-нибудь найду и закачаю необходимые для этого модули расширения в будущем. К тому моменту, как я полностью закончил с переносом сегмента метрической матрицы Галга, со своими протеже уже успел разобраться и ублю с подчиненными ему архидемонами. «Как я погляжу, они вон возвращаются обратно», — мысленно прокомментировал я смещение меток, отображающих местоположение демонов на моей карте. И, судя по тем матрицам, что я вижу, поднимаются наверх всего трое, тогда как в подземелье уходили пятеро. Вернее, трое уходили, а двоих тащили. Но все они были живы, тогда как сейчас количество живых явно уменьшилось. «Ага, вижу. Двоих, что тащили туда, а это Дрын и его напарник, сейчас несут обратно. Только теперь это уже явно трупы. Хотя нет, не обратно. Вот все демоны остановились где-то у лестницы, ведущей на второй нижний уровень. Так, а это что-то интересное», — заметил я необычный выброс ментальной энергии. «Я, конечно, не уверен в этом полностью, но, по-моему, сейчас там, где-то внизу, явно воспользовались магией. И судя по тому, что я видел, когда сражался с нежитью, это что-то аналогичное тому призыву, что использовал Лич. Таким плетением он призывал другую, более слабую нежить. Но вот что странно, в том-то и дело, что никакой нежити поблизости от демонов не было. Что-то я погорячился с этим», — заметив появление новых отметок на карте, подумал я. «Нежить взялась словно из ниоткуда, и было ее достаточно много». Я насчитал как минимум уже с десяток отметок, и ладно бы это было все, так нет, они все появлялись и появлялись. Надо отметить, что кроме тех простых скелетонов, с которыми можно было разобраться без особого труда, я там засек уже как минимум парочку неправильных, более слабых личей. Вот же придурок махровый, заметив метки приближающихся к выходу демонов, которые быстро улепетывали с того уровня, я сообразил, что это явно их рук дело. «Да это же ублюд смог открыть портал куда-то на нижние уровни и вытащить оттуда не слишком сильную!» Правда, тут я вспомнил о нескольких слабых личах, так что переменил свое мнение. В общем, различную нежить, закончил я свою мысль. Так вот, что он задумал. Этот архидемон решил воспользоваться несколько кардинальным способом заметания следов. Чтобы скрыть два трупа своих бойцов, это надо же додуматься взять да заполнить целый уровень различной нежитью, с прекрасной такой возможностью притащить на хвосте неплохую такую армию скелетонов и личей. Так, ага, вижу, что портал, через который пребывала нежить, работать перестал. Но и так ее уже пробралось туда даже больше, чем до этого было. И судя по тому, что я вижу, нежить явно встала на след демонов, хоть те и успели оторваться от них. «Надо бы приготовиться к нападению», — решил я. «Не хотелось бы, чтобы нежить ворвалась в лагерь внезапно. А потому я осторожно развернулся в сторону выхода из подземелья, собираясь взять его под контроль». «Где все ваши?» «Смотрите-ка, а на отсутствие у Блюса и некоторых из его людей обратил внимание не только я». Ко входу, ведущему на нижние уровни, вернее, к часовому, что сидел там, приблизился Гаслан. «Парочка наших прошмыгнула в подземелье, пока мы менялись», — спокойно ответил тот, посмотрев на брата Гаисы. «Как только мы сообразили, кто это и куда они направились, то ублюд с парой парней пошел вслед за ними». Гаслан сплюнул. «Идиоты! Вас же предупреждали не соваться туда, да еще без разведки и без подготовки». И он развернулся, собираясь поднимать отряд. «Нужно готовить спасательную партию». Я так понял, что он собрался спасать тех, кто пошел спасать первых. Тоже тот еще идиотизм, лучше бы подумал о том, о чем же может для всех остальных закончиться первая спасательная операция. «Не стоит», — остановил его Галк. «Я слышу, что они уже возвращаются». Тут он был прав. Со стороны лестницы были слышны какие-то шаги. Только вот их было несколько больше, чем следовало ожидать. Но это, конечно, если не учитывать следовавших за демонами скелетонов и прочую нежить. Видимо, и сам Ублюс слегка переборщил с тем своим призывом. Или он не знал, как на самом деле отработает плетение, которым воспользовался, и был сильно удивлен полученному результату. Между тем, часовой, похоже, и сам что-то заподозрил, ведь коль перестук шагов слышал я со своего места — он его не услышать не мог, а потому он, поднявшись, быстро подошел ко входу, ведущему вниз. «Командир, это вы там?» — крикнул он, заглянув туда. «Да», — послышался запыхавшийся голос явно бегущего со всех ног демона. «Мы нашли худого и дрына. Готовьтесь к бою. Тут нежить, причем ее очень много». А буквально через пару мгновений из подземелья выскочили архидемоны. К этому моменту уже проснулись абсолютно все. Разговаривали-то демоны не очень, чтобы и тихо, особенно в последние секунды, когда весь разговор свелся к тому или иному ору и крику. «Сколько их?» — уже напрямую спросил Гаслан у вставшего напротив выхода у Блюса. «Больше десятка, это точно», — ответил тот. «Хм, судя по переглянувшимся Онгу и другим демонам из нашего отряда, а также по отрицательно покачавшей головой Гаиси, они явно не поверили словам командира наемников. С десятком скелетонов эти двое справились бы без особых проблем», — на мой вопросительный взгляд прошептала мне на ухо девушка. «Значит, противников там намного больше. Он специально не хочет говорить об этом». И она вгляделась в беседующего с Гасланом архидемона. «Видимо, есть что-то еще, в чем замешаны лично они. Не верится мне, что в подземелье эти демоны такими малыми силами сунулись просто так, да еще и чтобы спасти своих, о которых известно, что они не вернулись. Другие его люди тоже не намного слабее него. И коль так вышло, что они не смогли разобраться с чем-то, то и для остальных это, несомненно, представляет определенную опасность». И она была права. Сейчас на уровне было больше 50 скелетонов и еще порядка 7 личей. К тому же было еще несколько единиц нежити, с которой я хоть и сталкивался в той свалке, что была внизу, но точно описать ее не смогу. «Согласен», — кивнул я в ответ девушке, так как в этом вопросе Гаиса была полностью права. «Кроме того, я бы еще учел и наличие личей». «Думаешь?» — посмотрела она на меня. «Это как самый плохой вариант, но и к нему нужно быть готовым», — сказал я ей. Гаиса оглядела меня с ног до головы, а потом задумчиво произнесла. «Ну, теперь у меня, по крайней мере, нет никаких вопросов, почему ты до сих пор все еще живой?» И, всмотревшись в мое лицо, серьезно добавила. «Как же сложно должно быть всегда и везде ожидать самого худшего?» Я лишь пожал на это плечами. «К этому нужно привыкнуть», — только и успел ответить я, как из подземелий полезли скелетоны. Как оказалось, демоны неплохо умели держать оборону и закупоривать такие вот дырки. Так что и никакой особой опасности вылезшая из подземелья нежить для нас не представляла. Они лезли по одному или парами, что позволяло разобраться с ними еще на выходе, зная только сноси им головы да разбирая на части. Тут, особенно у наемников, чувствовалась большая практика в этом деле. Пара стоит по разным сторонам от выхода и машет чем-то напоминающим боевые топоры, совмещенные с молотами. Демоны при их-то силе с одного удара разносят черепушки любой нежити, будь то скелетоны или кто-то иной. Дальше их уже оттаскивают от прохода, чтобы они не мешались. Еще парочка, чем-то напоминающим алебарды. Ну а там уже эту нежить добивают все остальные, дробя ее кто чем может в мелкую крошку. Самую большую проблему доставили личи, так как они выходили уже накрытые каким-то подобием защиты. Но тут сработала Гаиса и, задержав их у выхода, позволила нам пробить их магические щиты. Ну а дальше действовали уже по стандартной схеме. Завалить, растащить и размолотить на мелкие кусочки. Мне было немного непонятно кое-что. В подземелье вся эта нежить действовала значительно более разумно, организованно и тактически более грамотно, тогда как сейчас она просто перла на нас одной многочисленной толпой. Например, пусти они в паре любого лича, который прикрывал бы парочку скелетонов магическим щитом, и нам уже было бы значительно сложнее с ними справиться. Ведь именно такое поведение я наблюдал в подземелье, но ничего подобного не происходило сейчас. Отсутствует координирующий центр, которым выступал боевой симбиот, образовавший со всеми подчиненными ему объектами единую управляемую сеть, доложил мой помощник. Некоторые из обнаруженных объектов, при этом подсветилось несколько скелетонов и пара личей, также были объединены в единый управляемый внешним интерфейсом элемент. Однако у данного сегмента сети отсутствует связь с координационным центром. «Ага, понятно», — сообразил я. «Значит, только такие вот суперличи, в структуру которых внедрен боевой симбиот, могут выступать неким координационным центром и заставлять эту безмозглую массу действовать несколько более согласованно». «Выводы оператора верны», — согласился со мной симбиот, — «но лишь отчасти. Координирующие функции могут выполнять не только боевые симбиоты, но и любые другие ментальные и искусственные объекты, чей рабочий, стандартный или расширенный перечень функций входит удаленное интерфейсное управление. «Разумно», — согласился я с симбиотом, «ведь и он сам, по сути, может все это делать». «Да», — согласился опекун, «с установкой мне необходимого модуля расширений данная функция мне будет доступна». А я уже обрадовался, что при следующей встрече смогу подчинить себе парочку скелетонов или личий. «Необходима установка модуля для активации интерфейса удаленного подключения», — вновь повторил симбиот. «Да понял я», — мысленно проворчал я. А потом задумался. «Кстати, а ведь из этого мы вынесли и кое-что более значимое». И я поглядел на валяющиеся тут на площадке нашего лагеря раздробленные останки различной нежити. Необходимо опасаться именно тех, в структуре кого мог поселиться или оказаться тем или иным способом симбиот. Это наиболее сильные противники. Почему-то там, в подземелье, я на этом свое внимание не акцентировал, но зато сейчас задумался. Между тем бой уже прекратился. Из подземелья никто больше к нам не лез». «Вроде все», — проворчал один демон из отряда Ублюса, заглянув в проход, ведущий на нижние уровни развалин. «Никого больше не видно». «Ну, он был прав лишь отчасти. Действительно, никого не было у лестницы, хотя вот по уровню еще с пятерку скелетонов бродило. Но, в общем-то, они и вправду не представляли для нас никакой угрозы. Это-то и повторил Гаслан. «Я так думаю, там еще осталось несколько особей из прорвавшейся сюда нежити», — сказал он, обращаясь к Ублюсу. После чего подошел так же, как и один из наемников, ко входу, ведущему в подземелье развалин. «Но они вряд ли сейчас опасны для нас. Не так их там должно остаться и много». Брат Гаисы на несколько мгновений задумался. «Тем не менее, проверить уровень все же теперь придется», — сказал он. «Мы должны удостовериться в том, что там нет никакого некротического портала, через который сюда попало такое большое количество нежити. А то больно внезапно и много ее тут было. К тому же надо проверить, что стало с твоими пропавшими людьми. Ублюс. Больно удачно совпало это нападение с их исчезновением. Как бы они там ни напоролись на одну из ловушек времен древних войн. Все-таки это их развалины». «Да и упокоить местные умертвия надо бы, а то слишком уж много тут энергии сейчас скопилось». Он повернулся в сторону своей сестры и повел рукой вокруг себя. «Сможешь с этим что-то сделать?» Гаиса лишь спокойно кивнула головой ему в ответ. «У меня есть парочка запасных накопителей», — сказала она. «Излишки энергии соберу в них. Но оплетение, упокоение должен знать и уметь воспроизводить каждый уважающий себя искатель». После этого девушка подошла поближе ко входу в подземелье. «Ты поосторожней», — предупредил ее брат. «Туда пока не спускайся». И он махнул рукой Онгу и Турку. «Возьмите под контроль лестницу», — приказал он своим бойцам. Те быстро спустились вниз. «Чисто», — послышался с лестницы голос одного из них. Тем временем Гаиса вытащила из своей дорожной сумки необычный темный кристалл. Естественный накопитель ментальной энергии сразу отреагировал на его появление симп. Плотность хранения помещенного внутрь объема ментальной энергии не соответствует общепринятым величинам и превышает максимально допустимое в 19 раз. Замеры выполнены по текущему объему уже помещенной туда энергии. Создаю метрический слепок для внесения в базу знаний оператора. «Так это что, он, по мнению Гаисы, не заполнен, коль она его вытащила? Но даже сейчас плотность хранимой там энергии уже значительно выше, чем в других известных симбу-накопителях», — рассудил я. «Интересно, а симбиоту что-нибудь о данном типе накопителей известно? В республике Нелли с данным типом ментальной энергии хоть и работали, но не в таком концентрированном виде», — сразу выдал мне ответ тот. «В дополнение о подобном типе накопителей мне ничего не известно». Для более точного анализа необходимо провести его полное сканирование. Удаленное сканирование невозможно. Для проведения полного сканирования необходимо объект исследования поместить в зону устойчивого покрытия ментального и метрического полей. И у меня в сознании схематически отобразилось, как я данный накопитель беру в руки. Наиболее простой и быстрый способ, закончил симбиот. «Ладно, я понял», — согласился я с ним. «Будет возможность, попрошу у Гаисы дать мне, чтобы рассмотреть его получше». Между тем, как я понял, даже без какого-либо стороннего участия со стороны девушки, этот накопитель самостоятельно и очень даже быстро и споро стал поглощать всю свободную ментальную энергию, разлитую поблизости от него. Сама же демонесса в это время воспроизвела одно очень уж знакомое мне плетение. Так это же то самое упокоение, которое тогда воспроизвела Тиная у реки, когда мы схлестнулись с разбойниками, быстро нашел я в базе его аналог. И сейчас, хоть это плетение было активировано совершенно иным типом ментальной энергии, но выполняло оно все те же функции. Оно пыталось развеять все более или менее целые и оставшиеся без привязки куски метрических матриц, преобразуя те в свободную ментальную энергию, которую практически сразу поглощал используемый девушкой накопитель. Тут все, уже буквально через минуту сообщила Гаиса, можно выдвигаться. И она указала головой в сторону хода, ведущего в подземелье. Так, Гаслан внимательно посмотрел на Ублюса. «Где вы наткнулись на основную часть нежити?» «У спуска на второй уровень», — быстро ответил ему командир наемников. «Там же мы видели и тела наших бойцов, но не смогли добраться до них». Гаслан кивнул, после чего поглядел на свою сестру. «Ты останешься пока тут», — сказал он ей, «а мы проверим и зачистим уровень, после чего ты разберешься с посмертными энергиями, высвободившимися из умертвий». «Хорошо», — согласилась она. «Дим», — развернулся ко мне брат девушки, — «побудь с нею потом, когда мы позовем, сопровождая ее внизу». «Сделаю», — ответил я архидемону. Тот в ответ пару минут постоял молча, после чего обернулся в сторону Ублюса. «Это твои люди, и мы подчищаем за ними, так что это обычный контракт. Согласен?» «Да», — не стал возражать ему наемник. «Тогда идем». И Гаслан махнул рукой, указывая в сторону спуска, ведущего на нижние уровни развалин. «С нами в лагере остались лишь страж, да еще маг из отряда Ублюса». Примерно через 10 минут нижний уровень полностью проверили и зачистили, а уже через минуту из подземелья выбрался Онг. «Гаиса, идем», — сказал он, — «там, похоже, работы будет чуть больше. Мы нашли неустойчивый портал, нужно успеть его развоплотить до того времени, пока он не активировался вновь». «Уже иду», — быстро подскочила девушка. «Странно, что-то непонятное. Во-первых, никакого портала я поблизости не ощущал. Еще с тех пор, как он закрылся. И отсюда вытекало это самое второе. А чего они, собственно, там такое раскопали? Ничего необычного я на уровне не видел. А потому, естественно, пошел следом за девушкой. Тем более меня попросили приглядывать за нею. И вот мы уже в одном из закутков. Только могу поклясться, что нежить лезла не отсюда. Они вообще на уровень прорвались с другого его края. Это же какой-то непонятный тупик. Но, как это ни странно, там и правда было какое-то скопление ментальной энергии. Только вот к порталам оно никакого отношения уж точно не имело. Это сразу определила и девушка. «Это не то», — сказала она. «Не знаю, что это, но уж точно не остаточный след активированного портала. Однако вы правы, развоплощу-ка я его во избежание, так сказать». И только она это произнесла, как начало происходить что-то странное. Внутри этого небольшого сгустка энергии начала проявляться очень сложная метрическая структура. «Регистрирую активацию боевого симбиота и его переход в режим тревоги», сообщил мне мой помощник и мгновенно подсветил ту самую структуру, которую мы только что обнаружили в сгустке энергии. Параллельно с этим я обнаружил, как по полу от этой самой метрической конструкции в различные стороны начали разбегаться тонюсенькие каналы ментальной энергии, которые заканчивались, упираясь в те или иные сегменты различных костей той нежити, что были разбросаны вокруг. «Черт!» — выругался я. «А вот подобного монстра нам тут уж точно не нужно!» И я поглядел на проявляющегося симбиота. «Откуда он тут вообще появился?» — сам у себя спросил я. Система безопасности форпоста отреагировала на массовое вторжение неизвестного типа существ. И тут подсветились все демоны, восприняв его как подтвержденный акт агрессии. И почему она это сделала, только и удивился я. Уничтожены следящие сегменты, контроль которых находится в ведомости системы безопасности форпоста. Подсветилось несколько скелетонов. Нет, это были как раз те самые неправильные личи, которых мы и уничтожили у входа. «Так, с этим понятно», — сообразил я. «Надо бы этого симбиота отключить. Мы это можем сделать». Оператор через канал управления боевым симбиотом, пока он не завершил полное преобразование и не закончил переход в боевую форму, может произвести подключение к серверу системы безопасности и отменить текущий приказ. «Так это уязвимость, через которую мы можем управлять этим фортом», — ухватил я суть сделанного симбиотом предложения. «Мы перехватим контроль только лишь над одним сервером. Будет ли он отвечать за всю систему безопасности базы или осуществлять контроль только какой-то его определенной части, можно узнать лишь подключившись к нему. Однако в связи с автономностью работы серверного оборудования велика вероятность того, что контроль базы осуществляется несколькими серверами, отвечающими за его систему безопасности». «Ладно, я понял тебя», — ответил я ему и дал команду на подключение. И практически мгновенно получил ответ. «Выполнено». Судя по всему, интерфейс подключения в данный момент оказался и правда незащищен, по крайней мере, если против него работал мой симбиот. Так, остановить активацию боевых симбиотов на этом уровне. А то я заметил формирование подобных сгустков энергии еще в паре мест. Дальше. Отменить тревогу. Работать оказалось примерно так же, как через нейросеть, только команды теперь уходили в интерфейс симбиота, который их передавал дальше. Получение прав. Назначение себя администратором. Отмена тревоги. «Угу, как же, позволили мне это сделать. Тревогу, оказывается, имел право отменить только старший командный состав. Так что можно сделать?» «Да все просто. Быстро заносим себя в базу данных этого объекта и присваиваем себе звание. Чтобы не париться, копию делаю с бывшего начальника форпоста. Кто-то в звании, эквивалентном нашему полковнику». «Ну, полковник? Так полковник. Странное сочетание». Хватило только моего имени. Но что необычно, вписывалась еще и полная метрическая копия, включая и все ментально-физические параметры. Это реально однозначная идентификация. Полковник Дим. Ни рода войск, ни еще чего-то. Кем был бывший глава этого объекта, тоже ничего не сказано, хотя вот у других что-то было. Но я переделывать ничего не стал. Повезло еще, что сервер работал в автономном режиме и не мог запросить подобной информации из базы своей республики. А посчитал, что коль я подключился к нему автономно, то и права имел на выполнение любых действий, включая и такие. Так что буквально через пару мгновений я стал тем единственным, кто еще мог отдавать приказы на этом форпосте. И сразу же дал отбой тревоги. Заметил, как развеялись все уже начавшие воплощаться тут, а иного слова я подобрать и не мог, боевые симбиоты. Их реально сервер системы безопасности буквально разворачивал на пустом месте. Единственное, что ему для этого было нужно, это необходимый объем ментальной энергии. Вот откуда и брались эти сгустки инфернальной энергии. «Получен доступ к хранилищу данных», — неожиданно прозвучали в моей голове слова симбиота. «Найдена библиотека доступных модулей расширения стандартного функционала для симбиотов различных классов. Произвести поиск и копирование подходящих модулей». «Хм, а я как-то и забыл о подобной возможности». «Выполняй», — отдал команду я, а сам проверил, какую часть комплекса мы контролируем. «Да», — мысленно констатировал я, — «что-то с этим мне не повезло». Оказалось, что этот сервер работал только с надземной частью комплекса, которая по факту уже давно была разрушена, а также с первым и вторым нижними уровнями. Ну и это хоть что-то. Зато теперь отпал вопрос, почему именно сейчас система безопасности отреагировала на наше вторжение. Мы всю нежить, которая по сути была глазами и ушами этого сервера, положили в той единственной части комплекса, которую он более или менее контролировал. Причем положили мы ее там всю. Это как раз выход из подземелий. Кстати, вот и ответ. А почему, вырвавшись на свободу, вернее, на поверхность, эта нежить себя так бестолково вела? Она выпадала из-под контроля системы безопасности форпоста, и он переставал ею более или менее сносно управлять. А на поверхность переслать симбиотов этот сервер не мог. Когда же мы сунулись сюда вниз, то как раз и оказались в его владениях. «Копирование завершено», — доложил мне мой помощник. «Получен доступ к архиву базы знаний Республики Нелле. Год формирования неизвестен. Оценка даты ее формирования возможна лишь после инсталляции оператору. Произвести копирование?» Давай. Уже давно понял, что знания неполезными не бывают, особенно если учесть то, где мы сейчас оказались. Прикидываю по времени и, честно говоря, впадаю в ступор. Или я ничего не понимаю, или не прошло и одного единственного мгновения. Поток работы сознания оператора переведен во временной карман. Максимальная длительность субъективного нахождения в данном кармане составляет 53 минуты. «А реального?» — заподозрив неладное, спросил я. «Реальное время не синхронизируется и никак не коррелирует с процессом протекания времени во временных аномалиях. Однако принято считать, что соотношение в данном случае стремится или к бесконечности, или в обратном случае к нулю». «Так в реальном времени не пройдет и одной доли секунды?» — оторопел я. «Да», — подтвердил симбиот. «Это что-то нереальное. Так мое сознание уж точно никогда не работало». Хоть время и замедлялось, и даже множество раз, но тем не менее оно все же двигалось. Ничто не могло заморозить его плавного, равномерного и неотвратимого хода. Но не в этот раз. Как я понимаю, когда я нахожусь в этом временном кармане, то оно просто замирает на месте, стремясь со скоростью бесконечности к нулю. Копирование базы знаний завершено. Между тем симбиот продолжал свою незаметную работу. Доступа к другим хранилищам не обнаружено. Ладно, хорошо. Тогда прекращаем работу. И я отключился от интерфейса управления сервером. Как раз в этот момент я увидел, как стал распадаться боевой симбиот, команду на деактивацию которого я по моему времени выдал уже достаточно давно. Между тем Гаиса все так же, как и на поверхности, вытащила свой нереальный накопитель и воспроизвела плетение упокоения, которое достаточно быстро отработало тут. Что интересно, это упокоение, если обнаруживало хоть какие-то связи в разбросанных тут и там кусках метрических матриц, а эти связи были, так как, похоже, вся нежить была некогда связана какой-то единой сетью, то как вирус распространялось по ним, постепенно очищая весь уровень. При этом есть у меня такое подозрение, что если ему хватит энергии и времени, то оно самостоятельно пройдет и по всей остальной базе. Но вот что непонятно. Почему на поверхности это же плетение распадалось сразу же после отработки, а не удерживало свою структуру, как тут, в подземных уровнях? Ну а дальше мы неторопливо двигались по уровню, пока накопитель девушки поглощал разлитую тут свободную энергию. И вот мы как раз, наконец, оказались у тел бывших бойцов у Блюса. «Это они», — произнес один из наемников, и, подойдя поближе к трупам, схватил их за ноги и подтащил к нам два полуобглоданных тела. «Мда, как-то я не думал, что у мертвям, вернее нежити, в виде скелетонов и иже с ними, необходимо мясо. Странно, судя по всему, им требуется ментальная энергия, а вот переварить кого-то они вряд ли смогут. Ни животов, ни, естественно, желудочного сока. Так зачем им кого-то есть? Они поглощают из своих жертв энергию. Конечно, я как-то не нарывался на нежить до этого, но это вполне разумно. Так что как-то это все выглядит не очень правдоподобно». Только вот внешний вид демонов как минимум никого не удивил. Все промолчали и даже никак не стали комментировать увиденное. Вперед вышел Ублюс. «Над ними славно поработала местная нежить, но это точно наши парни. Лица узнать еще можно». И подойдя поближе к своим бывшим людям, он перевернул сначала одно тело, а потом второе. «Это они», — кивнул часовой. И когда он успел оказаться тут, ведь я специально проверил, что он оставался у входа, когда мы сами спускались вниз. Худой и его напарник, между тем продолжал Галк. Я его не очень хорошо знал. «Ну вот», — пробормотал Гаслан, — «осталось их только упокоить, и можно идти». «Да», — и он поглядел на капитана наемников. «Не смотрел? Зачем они сюда полезли? Может, они уже возвращались?» «Да и их личные вещи, коль появилась такая возможность, надо бы забрать да передать их семьям. Они у них есть? Если нет, то по закону наемников можете поделить их между собой». «Нет», — спокойно помотал тот головой в ответ. «Мы их не проверяли». «Угу, как же. То, что артефакт, который эти архидемоны вытащили с нижних уровней, давно у него, я уже и так знал. Но вот мой инвентаризатор обнаружил у этой парочки кое-что не менее ценное». «Их поисковик. А потому я его быстренько перетянул к себе, не став больше ничего трогать. Как я вижу, и сами демоны забрали у своих бывших товарищей только артефакт, чтобы не вызывать никаких подозрений. Ну а поделить вещи... И наемник кивнул в направлении трупов тем самым демонам, которые их и оттаскивали вместе с ним в подземелье. «Обыщите, все ценное соберите. А тела...» И он перевел свой взгляд на Гаису. «Я уничтожу», — спокойно кивнула она, поняв, что от нее требуется. И уже через несколько минут мы поднимались наверх, оставив позади себя две кучки пепла. Зато они не пополнят ряды нежити, посмотрев в ту же сторону, что и я, пробормотал Онг. А еще через 2 часа мы, позавтракав, будто ничего и не происходило до этого, и собрав лагерь, двинулись дальше, на север.